и в качестве благодушных зрителей следили за процессом Зюса. Правда, в Эслингене поначалу брезжали против новых пришельцев, но после перемен, происшедших в Вюртемберге, многие прежние эмигранты возвратились туда, и в Эслингене уменьшился приток денег. А так как новые беглецы, сторонники противоположной партии, широко тратили на свои нужды, с их пребыванием в стенах города скоро примирились. Таким образом, сподвижники Зюсса чувствовали себя совсем неплохо и спокойно, выжидали, чтобы правительство опять сменилось и всех их призвали назад. Не вечный же юный герцог будет несовершеннолетним, а Карл Рудольф — человек старый. На все имущество Зюсса, находившееся в пределах досягаемого, а также на дворец его, был пока что наложен арест. Ликвидация многообразных необозримых предприятий финанс-директора была весьма затруднительна. Дону Бартолеми Панкорбо пришлось со скрежетом зубовным обратиться за помощью к Никласу Пфефле. Бледнолицый толстяк подчинился, но с обычным своим невозмутимым видом поставил условия. Прежде всего, он не позволил посторонним касаться предметов, находившихся в личном пользовании его господина. При малейшем посягательстве португальца Никлас Пфефле проявлял строптивость, путал все карты сложных финансовых дел, оказывал пассивное сопротивление, и дону Бартолеми приходилось отводить свои цепкие пальцы от тех предметов, к которым молчаливый секретарь не подпускал его. Кобыла Асиада, как ни ухаживали за ней, захерела, не чувствуя руки хозяина. Ее добивался майор Редер, и португалец решил уступить лошадь ему, но Никлас Пфефле этому воспрепятствовал. Неожиданно кто-то назначил большую цену, чем майор. Прежде нежели майор успел сделать надбавку, благородное животное было уступлено неизвестному покупателю, а господин фон Редер, вдохновитель песни «Стой или умри, презренный плут», все еще имевший успех у обывателей, принужден был по-прежнему показываться восторженному народу на своей старой рыжей лошади. Прекрасная кобыла по прозвищу «Восточная» обнаружилась затем у мадемуазель Элизабет Саломеи Гетц, где за ней ходил чернокожий. Впоследствии, очутившись в бедственном положении, мадемуазель Гетц продала ее богатому мусульманину, и кобыла Асиада вновь сокрылась на востоке, откуда была вывезена. И попугая Акибу, который говорил «Мави по мон суверен» и «Как изволили почивать ваша светлость», Никлас Пфефле вырвал из рук алчного победителя. Он сам отвез клетку с птицей во Франкфурт к Исааку Ландауэру, который нашел приятного Никласу Пфефле покупателя. Знаменитый финансист принял секретаря в душной, непроветренной частной конторе своего уродливого, покосившегося, разделенного на комнатушке дома в гетто. Одетый в засаленный лапсердак, сидел он в некрасивой, неудобной позе перед толстым бледнолицым секретарем и злобно поглядывал на говорящую птицу, затем сказал: «Говорил я ему в свое время, нужен еврею попугай». При этом он суетливо расчесывал сухощавыми пальцами рыжеватую, сидеющую козлиную бородку и бросал по сторонам косые, сердитые взгляды. Никлас Пфефле молчал. Тем не менее, они провели вместе несколько часов, обсуждая многое. Один односложно и хладнокровно, другой суетливо, слезливо, угрожающе, возмущенно, запальчиво, настойчиво. В результате этой беседы оба, Исаак Ландауэр и Никлас Пфефле, совершили ряд поездок. Еврейский мир с самого начала попытался вступиться за свергнутого финанс-директора. Теперь в эти начинания был внесен порядок. К министрам и власть имущим различных европейских дворов то и дело наведывались банкиры-евреи, чтобы поговорить о Вюртембергском процессе. Они делали упор не на личности Зюсса, не на дурном с ним обращении, а старались подчеркнуть, какой произвол, какое попрание римского и германского права, да и законов самой страны, представляет собой этот процесс. Состоящих на действительной службе, связанных присягой чиновников, отпускают на все четыре стороны, а частному лицу, подданному другого государства, предъявляют обвинение в измене Конституции. К тому же существует герцогский рескрипт, на законном основании охраняющий его от всяких преследований, и этим постановлением, скрепленным высочайшей священной подписью, судьи позволяют себе пренебречь, а сами возбуждают дело об оскорблении величества.